и был еще крюк, тот крюк или гвоздь, вбитый в сенях в потолочную балку, и, может, даже в торопях ей не надо было его искать. Может, она приметила его еще раньше. Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. Это записала она в своей тетради осенью 1940-го, значит, с Болшева. Но еще до Болшева, еще тогда в Париже, когда она стояла в церкви на панихиде по Волконскому и плакала, и к ней никто не подошел, и все проходили мимо, она сказала Слониму: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура». Оступив на борт советского парохода, увозившего ее из Гавра в Россию, она поняла, что погибла, что это конец. «Мне в современности места нет». Земля не вмещала. Не было места там, в эмиграции, за рубежом, но не было места и здесь. Всю жизнь с протянутой рукой, топча свою гордость, прося подаяния. Там, у тех меценатов, Цейтлин, Андрониковой, Гальперн, чешское пособие Масарика, здесь Литфонд, союз писателей, прописка, курсовка, жилье, крыша над головой. Никто не догадается, никто не поможет, никто сам не подаст. Бог все меня испытывает, и на высокие мои качества, терпение мое. Что он от меня хочет? Жизнь. Что я видела от нее, кроме помоев и помоек? Это сказала она там, в эмиграции. А что же она могла сказать здесь, в России, теперь, в 1941-м? Когда у нее отняли семью, когда она не знала, что с ней будет завтра, когда она не имела постоянного места жительства, когда она всюду бывала прописана временно. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляет по клочку пуха. И, между прочим, всю жизнь как назло, как в насмешку, никакой определенности, никакого секюрите. Секюрите — защищенность, уверенность в завтрашнем дне, французский. С места на место. Россия, Чехия, Франция. Сколько одних деревень сменила она под Прагой. Макропсы, макропсы дольние, макропсы горние, Иловищи, Вшеноры и прочие, прочие. А в Париже? Из одного рабочего предместья, с одной окраины на другую. В поисках все более дешевых, все более доступных квартир. Сколько разных адресов стоят на ее письмах. А здесь, в Москве, Болшева, Мерзляковский, Голицына, Мерзляковский, улица Герцена, Мерзляковский, Покровский бульвар — и дальше Елабуга, неведомая, дальняя, устрашающая. И она стронется с Покровского бульвара, уже полностью утратив чувство реальности, несясь навстречу своей гибели в каком-то мистическом отчаянии и в то же время с библейской мудростью осознавая: сейчас уже судьба. Как в том сне, который видит она еще в Париже и записывает в своей тетради: «Лечу вокруг земного шара и страстно и безнадежно за него держусь, зная, что очередной круг будет вселенная, та полная пустота». И было одно утешение, что не остановить, не изменить, роковое. И если это могло служить утешением, то и тут наяву в этой жизненной яви она сознавала, не остановить.